Авер готовился к отлету. После стыковки экипажам едва дали вымыться и перекусить. Да и перекусывать пришлось наспех, ежеминутно поглядывая на таймер, отсчитывающий время до ускорения. Маккейн не намеревался задерживаться в системе ни на секунду дольше сверх необходимого. И Денис в этом полностью был согласен с адмиралом. Поэтому они вместе с экипажем второго такшипа наспех закидали в себя остывший завтрак и рысью понеслись к своим каютам. До ускорения оставались считанные минуты, и никто не стал бы отменять вылет целого флота ради нескольких опоздавших ротозеев. А никто из них не желал встречать ускорение, находясь в коридоре. Им и так предстояли долгие часы страданий. Маята в тесной каютке и полуторная гравитация – все прелести внутрисистемного путешествия. Радовало только одно – сразу после разгона их усыпят, и если повезет, проснется Денис уже на подлете к Элеону. Проснется героем и ветераном, пережившим уже три боевых операции. А потом спустится на планету, ведь на Элеоне остались нетронутые города, да и уровень радиации уже наверняка придет в норму. Он пытался подсчитать, сколько времени суммарно продлится их полет. Получалось, что 6 с небольшим месяцев. А значит, он прилетит под самый конец долгого лета. Как раз когда в тех широтах спадет жара, и он наконец-то сможет отдохнуть. А может быть, Мария выжила, и тогда он найдет ее и... Гонг минутной готовности к ускорению басовито прогудел, едва они пересекли порог каюты. Денис устало плюхнулся на свою койку и пристегнулся. Тяготение уже пошло на убыль, вахтенные отключили электромоторы, вращавшие колесо жилого модуля, и сейчас оно двигалось по инерции, замедляясь с каждой секундой. «Теперь главное носком в рожу не схлопотать», – хохотнул со своей койки Стюарт. Выпад друга Денис оставил без внимания. Усталость, навалившаяся по возвращении на борт, клонила ко сну. Он наслаждался ставшей привычной за 4 дня невесомостью, впитывал всем расслабленным телом негу нулевой гравитации. И эти последние перед полуторной перегрузкой секунды удовольствия Денис старался запомнить. Оставить хотя бы воспоминания на бесконечно долгие часы разгона. Еще один гонг. Разгон. Денис почувствовал, как поворачивается на шарнирах койка, скосил глаза вправо, разглядывая опустившегося рядом Стюарта. Теперь они лежали в одной плоскости, образуя своеобразную закрытую со всех сторон ячейку. Дождавшись, пока тяготение прекратит нарастать, Денис отстегнулся и сел, подтянув к груди ноги. Дышалось с трудом. Резкий переход от невесомости никогда не проходит бесследно. Но организм, кажется, начал привыкать к выкрутасам окружающего мира. На сей раз Денис довольно быстро нашел удобное положение и обернулся, приветственно махая рукой. Зарембо и Ольсен, все еще пристегнутые, помахали в ответ. «Ну что, парни, домой?» «Не домой, а на Элеон», – грустно поправил его Ольсен. «Домой мы теперь не знаем, а когда попадем». Денис прислушался к ощутимой вибрации. Могучие двигатели толкали их сейчас к границам системы. Туда, где жили другие люди, где варили пиво, где гуляли девушки. Сколько же он не видел живых девушек! Звонкий сигнал внутренней трансляции оторвал его от волнительного подсчета. «Внимание! Всем слушать командующего флотом!» Безликого офицера сменил хрипловатый, знакомый каждой собаке голос Маккейна. «Матросы и офицеры флота, десантники, мои боевые товарищи, мне выпала печальная и тяжкая доля сообщить вам то, о чем я был вынужден молчать вот уже 3 с лишним месяца. Денис, словно забыв о перегрузке, судорожно дернулся, пытаясь встать. В интонации Маккейна звенела бесконечная, почти смертная тоска. Стальной адмирал, казалось, с трудом выговаривал тяжкие, рвущие его нутро слова. «Многие из вас задавали себе вопрос, почему правительство пошло на риск и отправила единственный уцелевший флот в рейдерский налет. В систему, где аспайров могло и не оказаться. На каком основании они могли считать, что не последует нового сокрушительного удара по Иллиону? Теперь я могу вам сообщить. Тяжелая пауза, словно каменная глыба, болью повисла в речи Маккейна. Поддавшись вперед, почти вываливаясь из ячейки, Денис ждал. Но адмирал молчал. Молчал, будто бы набираясь сил. «Вы помните приказ, отправивший нас сюда? Так вот, вместе с ним беспилотный курьер принес еще один, секретный, содержание которого было известно только мне. Там сообщалось о причинах, по которым нас отправляют в налет, и объяснялось, почему аспайров не стоило в ближайшее время ждать в системе Трои». Адмирал вновь замолчал, и тишина эта сделалась вовсе нестерпимой. А Денис неожиданно для себя все понял. За миг до того, как Маккейн наконец продолжил, он уже знал, что тот скажет. В сообщении говорилось, что системы раннего обнаружения Солнечной системы обнаружили 4 ударных флота аспайров в 3-й астрономической единице от Юпитера. Сзади сдавленно охнул Стюарт. 4. Денис вспомнил, как восставали в стратосферу Иллиона клубящиеся термоядерные грибы. Он увидел это. Только вместо Иллиона на сей раз была Земля. 4 ударных флота. Когда даже один разгромил в лобовом сражении почти половину всех кораблей Лиги. Верная смерть. «Как вы понимаете, на помощь Земле мы все равно не успевали. Как бы то ни было, все должно было решиться без нас. И решилось. Боюсь, что к тому моменту, как мы получили сообщение, битва за Землю уже была окончена. И я вместе с вами страшусь того, что могло произойти, но молюсь о благом исходе». Маккейн заговорил громче, и в голосе его отражалось отчаяние, боль и неминуемость трагедии, смешанные с принятием необходимости долга. Денис содрогнулся, поняв, что адмирал хранил это знание все время рейда. Скрывал страх за Землю, за родных, за человечество. «Нас послали, рассчитывая, что большинство сил аспайров сконцентрировано в районе Солнечной системы. Это логично. Уничтожив Метрополию, они выигрывают войну одним ударом. Но их поступок давал нам шанс, что одну, свою маленькую колонию они оставят почти без прикрытия. Как вы уже знаете, расчет оправдался. Мы взяли трофеи, захватили пленных и получили шанс узнать врага». Флот разгонялся, сходя с орбиты, и внутри жилых отсеков тысячи человек вслушивались в сухой, надтреснутый голос старого человека. «Лишь достигнув Иллиона, мы узнаем судьбу нашей родной планеты». Адмирал продолжал говорить, а перед глазами Дениса все еще стояли картины, покрытые ядерными грибами Земли. «Я взываю к вашему духу. Крепитесь, друзья мои, и да поможет Господь нашей многострадальной планете». Вологда, 2009 год. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.